«Может, покушаем?» – предложил старший. «Вот, сразу видно, умный человек. Покушаем, согласен», – я хлопнул в ладоши, и гвардейцы сразу передали все необходимые приказы по рации. А уже спустя минут 15 примчался грузовик, и оттуда высыпали слуги. Они споро установили стол, поставили комфортные складные кресла и стали выносить блюда, предлагая нам самые разные деликатесы, приготовленные чуть ли не в пути сюда. Незаметно прошел час, затем второй, и вот, когда мне сообщили, что указанный проверяющими участок теперь тоже принадлежит мне, мы отправились в новый портал. Этот замок не сильно отличался от прежнего, тоже все в крови, изредка из укрытий выбегают выжившие, но их сразу утаскивают мои гвардейцы. Зато картина и мебель пока на месте, о чем я не забывал напоминать проверяющим, чтобы сразу отмечали в своих блокнотах. Мы посещали один замок за другим, а я с невозмутимым видом показывал их комиссии так, словно полжизни там прожил. В некоторых замках успевали убрать трупы, но не отмыть кровь. В одном из них комиссия повстречалась с тысячей зомби, что прятались на чердаке. Господин Булатов, во время посещения очередного замка терпение одного из проверяющих наконец лопнуло. «Скажите по секрету, вы ведь убили всех этих людей только для того, чтобы пройти проверку?» «Да», — он указал на гору трупов, что были спрятаны на заднем дворе. «Ну как спрятаны, я честно надеялся, что туда проверяющие не пойдут, потому их свалили в кучу именно здесь». «Нет, что вы», — возмутился я, — «как вы могли такое подумать? Я же говорил, тут есть сепаратисты, вот они иногда нападают на нас, да, на мои владения, в частности. Уже давно так, сил нет с ними справляться, честное слово. А если мы проверим, например, вот этот городок, он ведь тоже принадлежит вам?» «Да», — уточнил старший проверяющий. «А вы что, не верите мне?» — прищурился я. «Верим, верим», — заголосили остальные. «Конечно, верим. Не верите, вижу ведь. Но это правильно, верить аристократам нельзя. А то аристократы нынче те еще хитрецы, только и норовят обмануть кого-то», — помотал я головой. «Но я не такой, конечно же, не такой, не такой», — заверещали проверяющие. «Уж вы-то точно не такой. Ну ладно, давайте и этот город проверим», — махнул я рукой. «Но сразу хочу предупредить, этот город довольно странный. Представляете, там нет стражи, вот вообще, а жители какие-то испуганные и молчаливые. Но вы не удивляйтесь, это нормально, все из-за сепаратистов, покоя совсем им не дают. А может, не надо уже ничего проверять?» — прошептал проверяющий своему начальнику на ухо. «Понимаю, что они иномерцы, но мне их даже жалко стало, если честно. Император вот уже минут 20 сидел и глядел в одну точку перед собой. Все потому, что не так давно он получил новости о недавнем приобретении Булатова, и теперь не знал, что с этим делать. И проблема заключается совсем не в том, что ему жалко отдать Булатову королевство. Отбирать землю у него император не собирается, так как прекрасно знает этого человека и его возможности. Да и вопрос совершенно не в этом, а в том, что именно в этом королевстве империя ведет основную часть своих иномирных операций. Там уже построены бункеры и укрепления, организованы скрытые базы для накопления сил. Война с местными идет полным ходом, и все земли уже давно поделены между аристократами. Кто где должен воевать, и кому какие земли достанутся в итоге. Вот только итог, на данный момент, получается довольно неожиданным. Выходит, что они заранее поделили между собой земли Булатова, а это выглядит, как минимум, некрасиво. И теперь появляется неудобный вопрос, ведь так сразу и не поймешь, что хуже. Сказать 150 сильнейшим аристократам страны, что они все могут собирать манатки и катиться хоть на все четыре стороны, или же сказать то же самое Булатову, ГМ. А выбора, в общем-то, и нет вовсе, — задумчиво пробубнил император себе под нос. В любом случае, будет неприятно и неудобно, но с нормальными аристократами хотя бы можно договориться. Впрочем, с Булатовым тоже. Собственно, именно поэтому и была отправлена проверка, чтобы специалисты выявили нарушения, официально их оформили, и в руках у старика появилось достаточное количество аргументов для спора. Император решил договориться с Булатовым, чтобы тот оставил хотя бы половину королевства. Этого хватит аристократам и империи, и никто не останется в обиде. Шикарный план, надежный, и все должно было сработать. Вот только император не учел одного маленького нюанса. «Ваше Величество», — в кабинет вошел посыльный и сразу поклонился. «Я принес вам новости. Проверка была успешно завершена, и комиссия уже предоставила подробный отчет. Он протянул папку с документами. «Отлично», – обрадовался старик. Он знал, что эту комиссию невозможно подкупить. «Самые верные люди», которых совершенно не интересуют деньги и драгоценности. Вот уже много лет они несут службу и провели немало проверок, и ни разу не было повода усомниться в их честности и профессионализме. Ну так что там, если в двух словах, это удивительно, но Булатов, и правда, там полноправный владелец. Я бы даже сказал, единоличный, развел руками тот. Что, не понял император, этого ведь не может быть, там же целое королевство. Я тоже не поверил, честно признался мужчина, но вот снимки. Он раскрыл папку и показал фотографии нескольких замков. Проверка была проведена четко по инструкции. Засняты 10 случайных локаций, и везде люди Булатова. Да как так-то, выругался император. Это что, теперь в другое королевство переезжать? Столько усилий, и все коню под хвост. Пилик. В этот момент на телефон императора пришло сообщение. Ну, конечно, как вспомнишь. Так сразу он, снова выругался старик, увидев на экране фотографию Булатова, после чего вчитался в строки сообщения. «ГМ, ты что, подлец, ему информацию передаешь?» Он поднял взгляд на резко побледневшего посыльного. «Нет, что вы, я бы никогда. Он предлагает мне выкупить у него часть земель. С чего бы он написал это сообщение именно сейчас?» Ударил по столу император. «Это честно не я, ваше величество. А кто тогда? Гусь, что ли? Тут? Кроме меня, тебя и гуся, больше никого нет». Глава 4. ГМ. Я бы сказал, что мы немного поторопились, но не скажу, так как это будет наглой ложью. Никаких немного. Мы очень поторопились, и это факт. Но я не мог упустить такой удобной возможности, потому ни о чем не жалею. На данный момент все складывается прекрасно, по крайней мере, лучше, чем я рассчитывал. Да, в Северодвинске из-за всего этого мы пока не можем перейти ко второй фазе наступления, но так будет только лучше. Сейчас Саня со своим отрядом стачивает сильнейшие отряды иномерцев, тем самым значительно упрощая наши дальнейшие действия. И вот, прямо сейчас я сижу в своем кабинете и внимательно разглядываю карту королевства Валаторн. Название так себе, но если что, поменяю потом. Все-таки это мои земли, имею на это полное право. Захватили мы немало. Я даже не рассчитывал так быстро отбить у врага несколько ключевых точек. Хорошо, хоть проверяющие не стали указывать на города, ведь в таком случае проводить быстрый захват было бы куда сложнее. Взять замок – не проблема. Обычно там находятся аристократы и их гвардия, а также горстка слуг. Причем как раз слуги доставляют больше всего неудобств. Ведь человек с оружием в руках – это законная цель. Тогда как убивать мирных не в наших правилах. Вот и приходилось как-то выводить мирных и не вести огонь на подавление, так как можно случайно их задеть. Проще было бы снести эти замки и построить новые, но в таком случае пострадали бы ни в чем не повинные слуги. Ладно, мы захватили несколько замков по всей стране, и теперь появилась новая проблема. Их надо как-то удержать, а для этого стоит возвести укрепление, настроить рунную сеть, отправить туда достаточно войск. Выиграть в обороне достаточно трудно, ведь для этого надо наладить логистику, подвоз боеприпасов, артефактов и провизии. Дел еще предстоит достаточно много, и враг знает об этом прекрасно. Потому армия короля усилила свой напор и регулярно нападает чуть ли не на все захваченные объекты. Собственно, потому мне и пришлось вызвать к себе магов земли. Опять что-то строить? Да, обреченно вздохнул один из них. Стоило им войти в мой кабинет. Да, но там несложная конструкция, махнул я рукой. Вы присаживайтесь, не стойте столбом. Как-то ближе к выходу комфортнее себя ощущаю, помотал головой Джованни. А мне у окна хорошо, кивнул Людвиг, и Джованни с Тарином, задумавшись на секунду, подошли к нему. Тем более, тут довольно высоко, хороший вид открывается. Падение с такой высоты не освободит вас от работы, я хлопнул себя по лбу. Ну давно пора уже смириться, чего вы как маленькие, надо просто построить укрепление и небольшой туннель, и все, вы это 100 раз делали, вот именно, 100 раз только на этой неделе, это ненормально, воскликнул Джованни. Ну вот, в этот раз я даю вам аж несколько дней, будете работать расслабленно, получать удовольствие от строительства, дышать свежим воздухом, развел я руками и указал на карту, там дел и правда, немного, вот эти замки. Указал поочередно на каждый из захваченных объектов. Там надо восстановить повреждения и запустить рунную защиту. Можно доработать укрепления, но это уже по желанию. ГМ. И правда, совсем немного. Мы управимся с этим за день, не больше, задумался Торин. В чем же тогда подвох? Прищурился Людвиг и посмотрел на бледного Джованни. Ты чего? Он еще говорил, что нужен туннель, голос бедолаги задрожал. Да, точно. Правда, нужен не один туннель, а несколько. Я снова указал на карту и начертил там несколько линий между ключевыми оборонительными объектами чуть ли не по всей стране. Вот здесь мне нужны туннели. Но это же, хотел закричать Джованни, но осекся и обреченно вздохнул. Ладно, можем успеть за два дня, но только если высотой он будет в половину человеческого роста и не глубоко. Такие туннели устроит, нужен чуть побольше, скривился я. Ладно, чего ты, Джованни, сделаем в полный рост, махнул рукой Торин. Справимся, если сделать его чуть поуже. Достаточно ведь такого? Ну, почти. Через туннель должен проходить поезд, открыл им всю правду, а они замолкли на несколько секунд. Джованни, бесполезно, падение с высоты седьмого этажа сделает только хуже. Но я хотя бы попытаюсь, закричал он. Хотя бы, пока буду лететь, отдохну. Некоторое время они всерьез обсуждали между собой не работу, а возможные варианты ухода из этой жизни. Но так к единому мнению и не пришли. Все-таки понимают, что даже в случае смерти из них сделают личей строителей. Правда, мне почему-то кажется, что даже в форме лича они все равно будут постоянно ныть. Ладно, представим, что мы сделали этот туннель, обреченно проговорил один из них. Это невозможно, но мы все равно представим. В таком случае, как нам делать рельсы? Это огромное количество металла. Выдам все необходимое, пожал я плечами. А стены чем укреплять, если под землей не будет подходящих материалов, все это придется завозить отсюда, попытался возразить Джованни. Говорю же, выдам и доставлю все необходимое, я остался невозмутим, ведь этот проект действительно важен. Ладно, допустим, маги сделали вид, будто бы согласились со мной. Представим, что это возможно, но тогда ответь на один вопрос. Почему, какой смысл строить туннель на глубине в 1,5 километра? Почему так глубоко? Тут все просто, пожал я плечами, чтобы нас никто не нашел. В том мире нет метро, Михаил, понимаешь, и про подземные поезда там тоже никто не подумает. Никому в голову не придет их там искать. Все, давайте приступать к работе, махнул на них рукой. Не надо умничать. На этом выпроводил их из кабинета и занялся своими делами. Дело-то действительно сложное, и я даже отчасти понимаю, почему маги так недовольны. Все-таки построить подземное метро прямо на территории врага не так-то просто. Плюс надо как-то запустить поезда, оснастить туннели, придумать удобные станции, чтобы можно было поднимать с огромной глубины не только людей, но и грузы. Причем некоторые линии придется делать шире, чтобы запустить движение в обе стороны. Также надо создать развязки и пересечения путей, обеспечить возможность маневрирования поездов. Сложно это все, и для начала стоит построить план путей, только после этого переходить к исполнению. Но это уже их задача, а мне сейчас стоит заняться другим. Я сразу позвонил Гагариным, так как в торговле техникой лучше всегда обращаться именно к ним. Да, цены у них неприятные, зато продукция высшего качества, и их род постоянно занимается разработкой новых технологий. Они не боятся тратить средства и создавать новые экспериментальные образцы. Большая часть этих образцов оседает на складах, но иногда у них получаются довольно интересные варианты. Меня интересует ваша последняя разработка скоростного поезда, которую вы отметили как неудачную в своем каталоге. Удобно, когда есть доступ к закрытому каталогу. Там можно делать предзаказы даже на ту технику, которая еще не вышла в массовое производство. Исключено, ответил Гагарин-младший. Господин Булатов, мы решили свернуть разработку этого поезда, так как он опасен для жизни. Его скорость слишком велика, потому при прохождении через энергетические потоки пассажирам становится плохо. Так я грузы буду возить. В общем, мне нужны эти поезда, и ничего не хочу слышать. Эх, вздохнул тот. Господин Булатов, вы всегда заказываете то, от чего остальные отказались бы, и потому, как я могу вам отказать, усмехнулся Гагарин. Действительно, никак, ведь и стоимостью этих поездов не сказать, чтобы низкая. Так что первые образцы доставят уже совсем скоро, и к этому моменту надо запустить хотя бы одну ветку метро. В каталоге о них довольно много информации, но я сам примерно месяц назад летал к Гагариным, чтобы протестировать экспериментальный образец. Причем, они сами попросили, так как он оказался слишком опасен для жизни, а меня такие трудности никогда не останавливали. Это действительно быстрые поезда, но, в итоге, их признали коммерчески невыгодными. Так как для таких поездов нужны специальные усиленные рельсы, а также целая ватага врачей и лекарей, чтобы пассажиры добрались до пункта назначения живыми. Но еще тогда я уговорил их продолжить разработку, и вот, заключил с ними контракт на 30 таких поездов. Теперь будут строить и, возможно, даже улучшать, а потом пригонять сюда. А здесь уже Вилсон со своими сотрудниками переоборудуют их как надо. Вставят куда нужно защитные артефакты, создадут непрерывные рунные вязи, а на носу установят моноуловители, которые даже на такой огромной скорости будут собирать энергию и передавать ее по цепочкам, подпитывая артефактную сеть. Создать метро довольно сложно, но оно будет служить нам еще долгие годы. Тогда как портальщик у нас один и разорваться он пока не может. До самого вечера я занимался планированием, посмотрел на работу магов Земли и оценил их чертежи. Благо, Джованни уже стал архимагом и потому может создавать полноценный магический чертеж. Это очень упрощает работу, так как некоторые идеи я могу передавать ему прямо в мозг, а он уже создает проекцию и показывает ее остальным. И вот, с наступлением ночи, меня обрадовал Лабладут. Он появился из фиолетового облачка, разложил стул и предложил мне присесть. «Не буду ходить вокруг да около, но в нашем королевстве начался бунт», — заявил он. «Чего?» «Не понял я. Какой еще бунт?» «То, что мы захватываем замки, это не считается. Все-таки это наше королевство. Хотим и захватываем». «Нет, все серьезно. Меня попросили доложить люди из одного захваченного замка. Я сам, если честно, точно не знаю подробностей», — развел он руками. «Сказали только, что скоро этот замок будет в осаде. Туда движется большая сборная армия. Причем она, и правда, большая, даже по нашим меркам. Там много всяких летающих тварей, маги, закованные в сталь рыцари на каких-то странных конях. В общем, все действительно серьезно, как я понял». «ГМ», — задумался я. «Нет, чего-то подобного можно было ожидать. Просто никто не думал, что это будет происходить настолько быстро. Впрочем, мы заранее приготовились к чему-то подобному, так что паниковать ни к чему, все проблемы вполне решаемы». Сразу связался с оборонительным отрядом в том замке и получил более подробную информацию. «Армия, и правда, крупная, и легко не будет, это понятно сразу. За нас решили взяться всерьез, но этих усилий недостаточно. А почему это все ожидаемо? Тут все просто. Мы начали полноценное вторжение в тот мир, и подобные события для них в новинку. Так что без ответа не может остаться, в любом случае. Со временем правители других стран в том мире начнут приходить в себя и, может быть, даже объединяться против нас. Плюс, сама планета дает им сил, об этом тоже не стоит забывать. У них много солдат, магов, артефактов, и даже, помимо этого, есть немало возможностей, которыми они пока не воспользовались для вторжения в наш мир. И объединение сразу всех государств мира может представлять серьезную угрозу. Вот в таком случае легко не будет даже мне. Но ведь кто-то должен был сделать первый шаг, так почему этим кем-то мог быть кто-то, кроме меня? Вот и я так подумал. Надо показать людям, что мы тоже можем огрызаться и захватывать территории, что мы не собираемся вечно сидеть в обороне и действовать на их условиях. Не стоит забывать, что таким шагом я смогу неплохо заработать. Это тоже важно, ведь все старания должны хорошо оплачиваться. И не вижу в этом ничего зазорного. Даже заранее договорился с аукционистами, и теперь они ждут крупную партию добытых трофеев. Возможно, с таким потоком товаров, цены на них скоро упадут, но это тоже ожидаемо. Будем брать объемами, и совсем скоро в каждом доме аристократа будет стоять хоть какой-то предмет из сопряженного мира. Плюс, какая-то часть сил иномерцев неизбежно будет отвлечена. Для них, в любом случае, будет важнее отбить вторжение, чем продолжать нападать на этот мир. Потому количество нападений на мирные города империи сократится в разы, что позволит высвободить немало сил и обезопасить наших граждан. «Свободных людей у нас сейчас совсем мало», — задумчиво проговорил я, — «а врагов там многовато. Все, кого я позвал на совет, лишь молчали и согласно кивали. Еще бы, ведь это очевидно. Каждый знает, что в замке сейчас стоит около сотни бойцов. Да, у них есть новейшие системы противовоздушной обороны, пушки с артефактными снарядами, а поля вокруг замка заминированы. Но даже этого не хватит, их сметут сходу, даже не задержавшись на подступах к замку. 100 человек против стольких тысяч подготовленных иномирных бойцов и магов – ничто. Они попросту не успеют израсходовать боеприпасы, когда замок уже будет взят. А может, все-таки стоит отступить? Захватим другой замок, это не проблема, поднял руку кто-то из собравшихся, но я даже не поднял на него взгляд и отрицательно помотал головой. Не вариант, не согласился я с ним. Можно хоть всю жизнь отступать и оставлять позиции. Нет, надо дать отпор и показать, что мы там надолго. Тем более, что этот замок уже внесен в оборонительный план и план строительства, а переделывать их неохота. Посмотрел на Мирабель, на Петрова и Сидорова, которых пришлось срочно вернуть из Персии. Они сидели и улыбались, предвкушая жаркое сражение. Да и Билмар хотел испытать какое-то свое новое умертвие, которое он пока не показывал даже мне. Скорее всего, какая-то ерунда, но я ему об этом не скажу. Все-таки некромант старался. А позовите-ка мне командира из гордых, ну, которые были ветеранами. Для них появилась подходящая работенка, на моем лице появилась довольная ухмылка, которая тут же передалась остальным. Где-то в другом мире, королевство Валаторн, огромное войско, собранное из разных отрядов, быстро продвигалось по лесу в сторону замка. Его шпили уже были видны над верхушками деревьев, что заставляло бойцов двигаться все быстрее. Каждый в этом войске жаждал битвы, ведь это для них священная война, дело принципа. Грязные иномерцы вторглись в их земли, они возомнили о себе непонятно что и окончательно обнаглели. Подумали, что могут вот так просто прийти и захватить хотя бы метр земли этого мира. Как бы не так, каждый в этом войске считал своим долгом указать грязным иномирным выродкам, где их место, вернуть их с небес на землю и доходчиво объяснить, что они лишь рабы, ничтожества, которые обязательно должны быть истреблены, и лишь немногие, кому посчастливится выжить, будут весь остаток жизни ползать в грязи и присмыкаться, а тем, кто решил вторгнуться в эти земли, не повезло, никто из них не выживет и в плен никого из них не возьмут, они будут страдать перед смертью, а затем их развесят на столбах вдоль дорог, чтобы все видели, чем чревато вторжение в этот мир. Бойцы, то и дело, смотрели в небо и улыбались. Командующий скупил на рынках всех летающих тварей, и теперь стая монстров закрывала собой солнечный свет. Эти твари не знают пощады, и их излюбленное занятие – это выцарапывать врагам глаза, пока те еще живы, после чего долгое время терзать их тела когтями. Впрочем, солдаты тоже не будут убивать врагов быстро. Каждый хочет вдоволь насладиться страданиями иномерцев, послушать их предсмертные вопли. Победа будет за ними. Этот вопрос не обсуждается даже среди рядовых бойцов, не говоря уже о командовании. Сейчас их интересует совсем другое. Захватят они замок, перебьют всех его защитников, и что дальше? Этого явно мало. Надо ответить новым, особо жестоким вторжением. Вырезать крупный имперский город, наполнить его страданиями. Сделать так, чтобы наглецы запомнили этот день и отметили его черным в календаре. Чтобы в следующий раз они с содроганием сердца вспоминали свою ошибку и даже не думали пытаться вторгнуться сюда вновь. Нападать можно только жителям этого мира, тогда как судьба у иномерцев одна. Терпеть и предпринимать тщетные попытки спастись. Они, в любом случае, или трупы, или рабы, просто почему-то пока не знают об этом. Армия бодро шла в сторону замка, и в какой-то момент солдаты услышали нарастающий басовитый гул где-то позади. Люди начали оборачиваться и вскоре с удивлением обнаружили парящую в небе железную птицу. «Что это?» – удивленно воскликнул рыцарь. «Я никогда не видел у нас таких птиц. Я уже видел такое. Это иномерцы. У них эта птица называется самолетом», – воскликнул какой-то маг. «Опасная тварь, но она всего одна, так что...» «Правда, птиц такого размера я еще никогда не видел». Армия остановилась, продолжая наблюдать за приближением неизвестного монстра. Командиры сразу стали раздавать приказы и начали готовиться к обороне. Каждый маг получил указание, по какой части самолета им нужно бить и какой магией, так что никто не сомневался в том, что совсем скоро он будет уничтожен. «Железная птица рожает», — воскликнул кто-то, и остальные изумленно загалдели. «Смотрите, что из нее выпадает». И правда, люди увидели, как из задней части самолета начало что-то высыпаться. Они напрягали глаза и пытались понять, что это, но было слишком далеко. «Самолет не может рожать», — крикнул тот самый маг. «Значит, гадит». Маг не обратил на это предположение никакого внимания и продолжил всматриваться. Некоторое время он хмурился, но затем осознал, что самолет точно не гадит. Он смог узнать очертания знакомых предметов, которые уже видел во время вторжения в Северодвинск. И это знакомство с иномирной техникой прошло совсем не так гладко, как ему хотелось бы. «Это танки!» — закричал маг. «Бегите, глупцы!» Его не послушали и лишь удивленно посмотрели в его сторону. Впрочем, бежать было уже поздно. Свыше сотни танков вывалились из гигантского самолета и устремились вниз. Парашюты раскрылись у самой земли, потому приземлились они достаточно быстро и орудия сразу были приведены в боевую готовность. Туча летающих тварей сразу рванула к самолету, вот только из него сразу плотным потоком ударили пулеметные очереди, а из-под крыльев с шипением сорвались сотни ракет. Все небо в один миг поглотило пламя, а затем из облака дыма вниз посыпались разорванные в клочья крылатые монстры. Но не успели они коснуться земли, как по изумленным солдатам ударил залп артефактных снарядов и танки рванули вперед, обливая свинцом войско и не замолкая ни на мгновение. И все бы ничего, 150 танков можно легко спалить магией. Об этом известно каждому иномерцу. Но, в данном случае, все получилось совершенно иначе. Ведь они еще никогда не встречали танки с полной антимагической защитой, созданной на основе изучения древнего артефакта, который непонятно как попал в руки иномерцев. Это было неожиданно для всех, но чего они действительно не ожидали, так это воинственного крика, от которого кровь стынет в жилах, а ужас сжимает все в груди. Маргарита А. Глава 5. Командующий армией возмездия пребывал в самом паршивом настроении. Все же он видел, что происходит с его армией, которая должна была пройтись по потерянным территориям победоносным маршем и наказать наглецов. Но пока что выходит так, что это наглецы наказывают его солдат, что совсем не нравилось командующему. А ведь возмездие было неминуемо. Все так думали, когда собирали армию, когда король лично отправлял командующего за победой и сам свято верил в то, что поражение невозможно. Еще бы, ведь в этом войске собраны самые лучшие. Кроме того, на этот поход не экономили золото, да и летающих тварей собирали со всего королевства. Где они, кстати? Мужчина задумался и посмотрел в небо, а там ни облачка. Дым от взрывов уже сдуло, а крылатых монстров как не бывало. Разве что летает несколько, но это ненадолго. Танки, то и дело, срезают их длинными пулеметными очередями, а особые сверкающие разрывные пули разрывают их на части, не обращая внимания ни на барьеры, ни на прочное защитное покрытие монстров. Проклятые танки, командующий только сегодня узнал новое для себя слово и знакомство вышло не из приятных. Почему, и вообще, зачем наши правители отправляют нас в тот мир, если там есть такое? Прокричал он куда-то в небо. Господин, но обычно танки не такие. Обычно их можно поражать магией, воскликнул один из магов. Правда, этих самых магов практически не осталось. Большая их часть была уничтожена во время последней попытки поразить танковую армаду. И у них даже почти получилось. Так они узнали, что эти машины смерти, на самом деле, уязвимы, и их вполне можно поразить магией. Но для этого требуется создание группового ударного заклинания. Да и то, после этого, из строя было выведено всего две машины. Ну как, выведены? Они были обездвижены, но стрелять из пушки им это совершенно не помешало, тогда как на группу магов обрушился целый шквал снарядов. Артефактные, разрывные, осколочные, фугасные. Даже обычные болванки приносили немало проблем. Ты можешь быть хоть трижды архимагом с сильнейшим щитом, но когда тебе в голову прилетает центнер чугуна, никакие щиты не помогут. Битва началась не так давно, но уже сейчас погибло немало людей, и потому с каждой секундой командующему становится понятно, что лучшим решением было бы просто бежать, отступать сразу во все стороны, и тогда хоть у кого-то будет шанс на выживание. Вот только, как он посмотрит в глаза королю, ведь это было победоносное шествие, из него нельзя выйти проигравшим. Это как пройтись по главной улице столицы маршем в честь победы и в конце все равно проиграть, глупо же. Так, мы должны попытаться снова, сжал кулаки командующий и указал в сторону рычащих танков. Мы обязаны победить. Приказываю всем сомкнуть ряды и атаковать дьявольские машины. На некоторое время воцарилась тишина и командиры вокруг замерли, не понимая, чего это такое несет их командующий. Да иди ты лесом, дурак, что ли? Спустя несколько секунд отозвался один из них, а остальные его поддержали. Бежать надо, хотя бы к замку. Нравится мне, как похорошели наши танки при Вилсоне. А ведь мы создали их специально для борьбы против иномирцев. Активная броня была снята, а на ее место разместили недавно разработанные антимагические артефакты. Двигатели тоже заменили, да и снаряды, в основном, используются техномагические, с возможностью выжигания энергии щитов противника. Также мы не забыли убрать большую часть электроники, чтобы сэкономить на защите от чуждого магического фона, и за счет сэкономленного места и артефактов установили дополнительную защиту от физических атак, а за рычаги мы посадили исключительно стариков. В основном, это ветераны гордых, те, что посвятили всю свою жизнь войне, самые опытные и смелые среди них. Они уже смирились со своим возрастом, и с тем, что до конца жизни им придется только передавать свой богатейший опыт. Но вот, появилась возможность показать себя в бою, и они не сплоховали. Рвут врага так, словно это их последний бой. Но после увиденного я сразу принял решение, что бой этот в их военной карьере далеко не последний. Инструкторы нужны, но мне кажется, что теперь это для них будет не основная работа. Очень мне нравится то, что я вижу. Разве что разместить 150 танков было проблематично внутри самолета, но один инженер придумал укладывать их штабелями, друг на друга, а экипаж заранее размещать внутри машин. Причем утрамбовали так, что ствол одного из танков был в кабине пилотов, прямо между ними, упираясь в лобовое стекло. Нет, ну красавцы же, не выдержал я и прокомментировал то, как сражаются старики. Львы, самые настоящие. Перевел взгляд на остатки вражеских войск, которые решили задержаться здесь, и помотал головой. Да, они шли победным маршем и совершенно позабыли о защите. Думали, что сейчас будет легкая прогулка и мы не выстоим против их натиска. Возможно, и не выстояли бы, но натиска не произошло. Как минимум, первый залп пришелся по обозу сопровождения, где хранилась основная масса артефактов для армии. Прошло совсем немного времени и мы перешли к главной части наступления. Сбор трофеев. Специалисты вышли из порталов и сразу принялись за работу. У них в этом плане все четко и слажено, каждый знает свою роль и выполняет работу быстро и качественно. Кто-то стаскивает трупы, кто-то снимает с них артефакты, другой занимается только оружием. Когда у каждого есть свои определенные обязанности и он умеет выполнять их на отлично, работа всегда идет как надо. Нет, это еще не окончательная победа. Войска врага рванули в сторону замка и попытались взять его штурмом, чтобы укрыться от танков за стенами. Они-то не знают, что в танках запасы снарядов ограничены и иногда их надо пополнять, а мы не спешим им об этом рассказывать. Пока что оборона замка держится, и она продержится дальше, ведь мы уже перемещаемся туда при помощи портала. Я же решил остаться еще на пару минут, ведь здесь так хорошо и спокойно. Посмотрел на процесс сбора трофеев, полюбовался тем, в каких количествах грузовики вывозят всевозможные ценности, и только потом направился к замку. Он расположен довольно близко к столице, а потому можно не надеяться, что атака на этом прекратится. Армия врага была огромной, и сил у них пока достаточно, чтобы повторить попытку штурма. Тем более, иномирцы знают, что мы окружены и деваться нам некуда, потому будут давить и дальше. «Позови-ка сюда магов земли», — окликнул я Лабладута. «Хорошо, бать, но ты уверен, что они не будут против», — уточнил он. А я в ответ лишь усмехнулся. Конечно, будут. У них сейчас полным ходом идет строительство метро, они и так работают практически на пределе своих возможностей. Спустя минут 15 рядом со мной открылся портал и кто-то вытолкал из него троицу недовольных магов. «Михаил, мы все понимаем», — проговорил Джованни после короткой паузы. «Но мы что, единственные маги земли у тебя, других совсем нет, мне с вами удобнее работать», — честно признался я. «Тем более, только у вас в контрактах указаны мои обязательства насчет вашего усиления. Все вы должны стать архимагами, и это не обсуждается. Там есть еще пунктик, но он написан совсем мелким шрифтом. И в нем указано, что я могу менять условия контракта по своему усмотрению без уведомления сторон. И если они не откажутся от этих изменений в двухнедельный срок, тогда изменение вступит в силу. Так что, по новым условиям, я при желании могу продолжить их развитие до уровня архимагистра. Боюсь представить их радость, когда они об этом узнают. Вам тут дел на 5 минут, посмотрел на них. Надо просто возвести новый внутренний оборонительный контур стены, все это усилить рунной вязью и... И все, уточнил Торин. и еще добавить ров вокруг, соединить его с каменным усиленным туннелем, с центральным зданием, подготовить там чан для кислоты или горючей жидкости, чтобы выдерживал любые воздействия химических веществ. Ладно, за 5 минут они не управятся, так как минут 20 я перечислял им, что надо сделать для укрепления обороны замка. Да, и все это надо успеть сделать, пока держится старая стена. На этом закончился списком желаемых построек. Ты же понимаешь, что мы устроим забастовку. Сжал кулаки Джованни. Но не сейчас, наверное, добавил Торин. Скорее всего, и не завтра, а как-нибудь потом, заключил Людвиг. Ну что, братцы, за работу. За работу, обреченно вздохнул Джованни, и маги отправились выполнять мои приказы. А обязательно делать по этому пособию, он указал мне на книгу, выданную им. Это же пособие для военного строительства. По нему невозможно работать, его составлял какой-то больной на голову психопат. Эй, вообще-то его я написал. Возмутился я и принялся ждать извинений. Я знаю, пожал плечами Джованни и, развернувшись, отправился дальше. Можно было бы наказать его какой-нибудь дополнительной работой, но он ведь даже не поймет, что его наказывают. По его мнению, каждый день для него и есть наказание, так что одним больше, одним меньше, не столь важно. Ладно, потом придумаю, как ему ответить. А сейчас я стою на старой стене замка и смотрю за тем, как внизу собирается новый ударный кулак. Закованные в сталь рыцари на огромных конях активируют защитные артефакты, небольшие отряды магов создают безопасный проход к воротам, концентрируя энергию в форме нескольких куполов, под которыми совсем скоро начнут продвигаться вперед пехотинцы с артефактами подрыва. Врагов становилось все больше и, кажется, противник смог вызвать подкрепление, ведь вдалеке показались свежие отряды регулярной армии королевства. Они мчались прямо к стене, не останавливаясь ни на секунду. Да, прошлая битва закончилась легко, но теперь все стало еще сложнее. Иномерцы многочисленны и сильны, не стоит их недооценивать. Я не привык считать врагов слабаками. По крайней мере, мне в этом сначала нужно убедиться и получить неопровержимые доказательства. Мы стояли на стенах, лениво постреливали в сторону приближающегося войска и, в основном, просто наблюдали за тем, как на нас накатывается эта лавина разъяренных воинов, от которой эти стены явно не помогут. Ну все, пожал я плечами, когда враг подобрался достаточно близко. Бьем из всех орудий, уточнил Черномор. Зачем же, отступаем, махнул я рукой и, развернувшись, спокойно спустился со стены по лестнице и отправился в сторону замка. «Всем отступить!» — крикнул своим бойцам, хотя они и так уже почти все спустились со стен. «А теперь будет жарко!» — достал из кармана коробочку, внутри которой пряталась красная кнопка, и, еще раз обернувшись, нажал на нее. Лорд Ферниксон едва пережил последнее сражение и спешно удалился в свой замок. Командующий явно допустил немало ошибок, и потому враг напал со спины, застав армию возмездия врасплох. Из-за этого лорд потерял 1000 своих лучших рыцарей и теперь был невероятно зол. Нет, не на командующего. Нельзя в такое время обижаться на своих и винить их в том, на что они не могли повлиять. Вся вина лежит на вторженцах, и именно они должны понести справедливое наказание. Так что Ферниксон вернулся в свой замок и сразу созвал военный совет, на котором приказал командирам срочно собирать войско. Он не пожалел телепортационных артефактов, чтобы как можно быстрее организовать армию и собрать ее в одном месте, после чего спешно отправил несколько тысяч закованных в сталь бойцов в зону боевых действий. Все это заняло у него буквально полчаса, настолько лорду хотелось уничтожить врага и единолично расправиться с иномерцами. В его голове все еще крутился план действий после захвата замка. Он твердо решил найти ближайший портал и отправиться в другой мир, чтобы вершить правосудие и показать наглецам всю мощь своих бесстрашных воинов. Да, король тоже решил помочь нам. Лорд со своим войском вышел из портала и направился к стенам, а вокруг послышались радостные крики солдат. И обернувшись, он увидел, что сзади появились новые подкрепления. На этот раз королевская армия пришла закончить начатое, а значит, шансов на поражение точно нет. Бойцы, опьяненные жаждой крови и ненавистью к врагу, рванули в сторону крепостных стен, собираясь обрушить их в одно мгновение. Рыцари пришпорили своих боевых коней, а командиры повели своих солдат в бой. Округу затопило боевыми воплями обезумевших солдат, и вся эта орда единой массой приготовилась снести любые преграды, лишь бы поскорее добраться до заклятого врага. Но они не учли одного. Только маги почувствовали в последнее мгновение, как под их ногами, прямо в земле, прошел быстрый магический импульс, а в следующий миг все поле расцвело множеством магических взрывов. Лорд Ферниксон продолжил бежать по инерции. Его покров и целая копна артефактов смогли сдержать мощь взрыва, чего не скажешь о солдатах. И таким образом он потерял треть всей своей армии буквально за долю секунды. «Вы чего туда напихали?» – прокричал я и сразу стал восстанавливать себе слух. Взрыв получился, скажем так, чуть мощнее, чем ожидалось. Это было экспериментальное минирование, так что можно смело заявить, что эксперимент явно удался, на все 200%, не меньше. Ведь ближайший ряд новых мин располагался в 30 метрах от стены. Мы ушли оттуда, на всякий случай, и сейчас я понимаю, что предосторожности были не лишними. По плану сразу после взрыва гвардейцы должны были снова занять стену, чтобы отбиваться от остатков вражеской армии, но с этим есть некоторые проблемы. Просто к каждой мине был приделан поврежденный артефакт. Спасибо гному, запасов этого добра нам хватит еще на пару сотен лет, и взрываются такие артефакты даже сильнее, чем надо. Вот и сейчас, дистанция в 30 метров никак не помогла стене. По крайней мере, даже изнутри они смотрятся как-то странно, будто бы их подплавили. А когда присмотрелся, понял, что от толщины в 2 метра осталось сантиметров 10, не больше. Остальное все расплавилось и потекло вниз. Ну, поздравляю, теперь вокруг замка есть забор, хохотнул Лабладут. Правда, раньше была стена, но это же все мелочи жизни, верно, бать? В этот момент за нашими спинами открылся портал и оттуда вышел веселый Джованни. Наверное, он хотел сообщить о завершении работ. Вот только улыбка сразу пропала с его лица и он посмотрел сначала на стену, затем на нас. «Вы что, издеваетесь надо мной?» – возмутился он. «Было сказано немного укрепить стены, а тут забор. Это не одно и то же. Тоже видишь забор, а не стену?» – обрадовался Лабладут. «А я говорил, ладно, все, хватит спорить. Ну получился забор и получился, бывает», – попытался успокоить мага, а то у него опять глаз задергался. «И вообще, мы ведь тебе поможем. Ты можешь спокойно строить, а мы будем отгонять врагов от стены, от забора», поправил меня Лабладут. «Ну ты-то хоть молчи», скривился я и повернулся к командиру танкового батальона. «Вы как, успели перезарядить? Только и ждем приказа», расхохотался старик. «Что, можем выдвигаться? Работайте из всех орудий, а я тут посижу, посмотрю», кивнул ему. «Благо, некоторые башни уцелели, и потому у меня осталась возможность понаблюдать за происходящим с высоты. А тем временем мне стали приносить раненых бойцов, которым досталось от взрывов мин, и пока лечил их, смотрел на то, как танки справляются с иномерцами. Когда я только появился в этом мире, мне сразу понравилась местная техника, хотя она откровенно сдавала перед мощью магии. Проблема заключалась в том, что люди полагались исключительно на технологии и никак не могли скрестить их с артефактами или рунами. Попросту не хватало знаний, а вот мне знаний хватает. Так что появление техномагических боевых машин было лишь вопросом времени, и это время настало. Наши разработки тщательно скрывались от всех, до тех пор, пока были не завершены окончательно. Нет, разумеется, будут какие-то доработки и улучшения, но наши танки уже сейчас являются серьезнейшим оружием, направленным на борьбу с иномерцами. Обычная техника не может долго находиться в этом мире, а наши танки – вполне. И ведь, помимо этого, есть немало преимуществ. Например, запас хода практически не ограничен, ведь в двигателе встроены специальные артефакты, позволяющие работать на кристаллах энергии, которые, в свою очередь, накапливают заряд за счет размещенных на броне моносборников. Получив приказ, танкисты сразу заняли боевые машины и рванули вперед. Иномерцам и так досталось, но когда распахнулись ворота и прямо через стену стали с лязгом вырываться боевые машины, их боевой дух угас окончательно. Они на практике поняли, что численное превосходство не всегда работает, а в данном случае даже мешает. «Ну что, как прокомментируете?» Я позвал нескольких танкистов, что во время прежнего сражения получили ранения и теперь остались внутри замка. Указал им на развернувшуюся схватку. «Как вам техника?» «Да это просто волшебство какое-то!» Едва сдерживая эмоции и перебивая друг друга, воскликнули старики. «Магия! Невероятные ощущения! Это не техника, а какое-то чудо!» «Правда, немного непривычно», добавил командир танка. «А еще я в первый раз вижу, чтобы танки стреляли очередями. Это как раз одна из последних модификаций, усмехнулся я. Эксклюзивная разработка только для нашего графства. Но есть в ней и минусы. Я вздохнул и кивнул им в сторону сражения. Вон, пятеро уже возвращаются на перезарядку. Они хоть понимают, сколько стоит каждый выстрел. А что, дорого? Удивились танкисты, и по их лицам сразу стало понятно, что в предыдущей схватке они явно не экономили боезапас. На главной улице собрались жители города, у ратуши замер праздничный оркестр, и все с замиранием сердца ждали возвращения победителей. Главная площадь была целиком заставлена столами со всевозможными лакомствами, но людей к ним пока не пускали. Сначала надо дождаться доблестных воинов, что принесут с собой вести о невероятной, великой победе, и только потом начинать пир в честь их достижений и подвигов. Люди стояли час-два. Кому-то это надоело, и некоторые отправились по своим делам, так как вести из фронта все не поступало. Они возвращаются. Послышался радостный крик дозорного. «Открыть ворота!» — рыкнул командир стражи, а люди возликовали и стали выкрикивать слова поддержки. «Наши герои бегут. Они хотят побыстрее сообщить нам радостные новости!» — ликовал часовой на башне. Стражники высыпали на стену и стали размахивать руками, но постепенно, один за другим, они начали замирать и все внимательнее смотреть вдаль. За ними танки. Их преследуют боевые машины иномерцев. Закричал часовой. Закрыть ворота. Рыкнул командир, и стражник стал ускоренно крутить механизм открытия ворот в другую сторону. Но ведь там наши герои. Возмутился кто-то из стражей. ГМ, тогда приоткройте ворота, но немножко, задумался командир. Не оставлять же их в беде. Он сам поднялся на стену и стал наблюдать за происходящим, пытаясь оценить серьезность проблем. Вот только одного взгляда хватило, чтобы осознать всю глубину паршивости сложившейся ситуации. А там действительно все было совсем плохо. Всадники, что есть силы, лупили своих коней, пытаясь подогнать их. Пехотинцы обгоняли всадников, а за их спинами мчатся железные монстры. И с каждой секундой их появляется все больше. «Закрыть! Срочно закрыть ворота! Совсем!» — взвыл командир. «Но ведь там граф и виконт!» — возмутился стражник. Но не успел командующий отдать новый приказ, как прогремел мощнейший взрыв. Все вокруг заволокло дымом, и только щепки продолжали падать с неба. А когда подул ветер и дым рассеялся, все увидели, что от ворот не осталось ни следа. Разве что стражник все так же стоял и сжимал в руках рычаг, оставшийся от механизма закрытия ворот. «И что делать?» — уточнил стражник. «Да забей уже!» — махнул на него рукой командующий. «Можешь не закрывать, точно?» «Ну, скорее всего». Глава 6. Ветер дует в лицо, вокруг только и слышно, что лязг гусениц и рев моторов. А я сижу на башне танка, держусь руками за пулемет и наслаждаюсь поездкой. «Да, танки — это, все-таки, хорошо. Может быть, даже попробую как-то раз поуправлять такой техникой. А что, выглядит гораздо легче, чем крутить руль в машине. Тут хотя бы рычаги, в них не запутаешься. Да и броня многое прощает, например, столкновения с деревьями не будут проблемой. Бать, а зачем мы эти шапки нацепили?» Толкнул меня в плечо Лабладут и указал сначала на мой шлемофон, а затем на свою уменьшенную копию головного убора. «В смысле, зачем?» – удивился я. «Чтобы уши не продуло, да и вообще, так колоритнее выглядит. Посмотрит на нас и на мерцы и сразу увидит, что с нами лучше не шутить. Вообще, при помощи этих мягких шлемов танкисты общаются между собой, да и внутри танка есть немало мест, где можно неприятно приложиться головой. Тесно там, и как по мне, этот момент не продуман. Надо будет не забыть и распорядиться, чтобы танки оборудовали массажными креслами, сделали мягкую обивку внутри и, вообще, создали хоть какой-то базовый комфорт. Вообще, если уж говорить на чистоту, то я не планировал так быстро начинать штурм городов. Думал, сначала закрепимся, наладим логистику, освоимся тут. Разберемся с тем же Северодвинском, про который тоже не стоит забывать. Сейчас туда уходит немало ресурсов, которые можно было бы использовать в этом мире. Но что поделать, они сами к нам пришли, а потому должны получить наказание. И запомнить, что просто так штурмовать наши замки не выйдет. Всегда последует ответ, причем ответ болезненный. Над городом тем временем начал формироваться энергетический барьер. Маги собрались в ратуше, активировали защитные артефакты и стали вливать в него все больше энергии. Но когда подобное нас останавливало, антибарьерные снаряды, заряжай. Прокричал кто-то из танкистов, и спустя пару секунд снова послышался крик. Огонь! Грохнул залп из десятков пушек, и мерцающие голубоватым светом снаряды устремились в сторону города. Они врезались в полупрозрачный купол и разбились искрами, что стали обволакивать его и с громким шипением выжигать энергию. Да-да, все верно. Еще одна недавняя разработка Вилсона. Артефакторы работают на износ, но уже сейчас видно, что их работа не напрасна и приносит свои плоды. А ведь это только начало. Впереди их ждет еще множество открытий. Барьер продержался всего минут 10, и за это время танки сделали 5 залпов. Можно было бы срезать его очередью, но в таком случае пришлось бы потратить больше снарядов. А они, как я передал всем командирам боевых машин, стоят чуть дороже, чем сами танки. Причем каждый из них. Дорого, очень дорого мне обходится это сражение, но оно того стоит. Тем более, такие снаряды я не собираюсь продавать на сторону. Даже с Империей не поделюсь, а при необходимости сам приду на помощь и буду защищать ее всеми своими средствами. Барьер упал. Отчитался по рации командующий танковым батальоном. Каковы будут приказания? ГМ. Кстати, а каковы будут приказания? Такими силами город не захватить. Его можно сравнять с землей, сжечь, уничтожить, раскатать гусеницами. Но, в таком случае, пострадает мирное население, чего допускать ни в коем случае нельзя. Это не замки лордов. Тут в основном живут простые люди, некоторые из которых совершенно не желают нам зла. Но сделать так, чтобы мысли о повторном набеге больше не появлялось в головах их руководителей, мы попросту обязаны. Я забрался внутрь танка и занял место командира. Пришлось прогнать его за пулемет, но он и не возражал. Это место я занял для того, чтобы посмотреть, что творится на экранах. Спустя пару минут было завершено сканирование, и мы с Лабладутом смогли посмотреть на очертания города, его карту, и примерно прикинуть дальнейшие действия. Во, Лабладут ткнул пальцем в экран. Смотри, вроде обычное здание на окраине города, пожал я плечами. Да, но я там уже был, и это склад оружия, воскликнул он. Ты хотел сказать арсенал, уточнил я. Нет же, именно склад, помотал головой Лабладут. Туда складывают оружие, которое конфискуют стражники у врат. Просто вход в этот город с оружием запрещен, и его надо где-то хранить. Вот здесь его и хранят, в основном. Неплохая цель, можно будет поразить. Но сперва стоит определить еще несколько подходящих целей, прежде чем начинать обстрел. А это что за здание? Указал я на ветхое трехэтажное строение, обнесенное забором с магической проволокой. Не знаю, пожал плечами Лабладут. Но сейчас посмотрю. Он растворился в фиолетовом облачке, а я продолжил смотреть карту. Правда, уже спустя пару минут Лабладут снова появился у меня на плече с радостными новостями. Это здание не трогаем, там детский приют. Он перелистнул карту и указал на другой дом. А вот сюда стоит шарахнуть из всех стволов. Пусть горит. А что там? Не понял я. Это домик главы приюта, развел он руками. Но этот дом втрое больше самого приюта. Как так? Вот и я говорю, жги напалмом, бать, не прогадаешь. Рассмеялось божество. Это ты его еще изнутри не видел. Там столько безвкусной роскоши, что, уничтожив этот дом, мы сделаем большое одолжение миру. Впрочем, мне-то не трудно. Указал координаты, и спустя пару секунд башни нескольких танков зажужжали, а пушки навелись точно на цель. Выстрел. Крик заглушил мощнейший грохот десятков стволов. Выстрел. Не успел дым рассеяться, как очередной залп по новой цели разорвал в клочья одно из зданий в центре города. Выстрел. Склад сложился внутрь, словно карточный домик. Выстрел. Дом управляющего приютом оказался слишком крупным, да и стены там были укреплены, потому в его сторону пришлось стрелять 2 раза. Зато снаряды обычные, не артефактные, а такими мы можем палить хоть сутками напролет. Жаль, конечно, внутри дома никого не было. Сам управляющий успел скрыться под землей и затерялся среди мирных жителей, будто бы понимая, что мы по ним стрелять не будем. А меня-то зачем взяли? Из нашего танка послышался приглушенный голос Тарина. У меня, как бы, и других дел хватает. Или вы боитесь, что где-то здесь болото будет? Эх, Торин, как ты не понимаешь, наши танки грязи не боятся. Привык, наверное, какие-то другие танки по болотам возить. Но наши значительно легче и проходимее, тоже, кстати, за счет артефактов. Говорил же, с помощью техномагии можно добиться многого. Ты понадобишься дальше, Торин, а пока просто сиди, смотри по сторонам и наслаждайся зрелищем. Но тут даже окон нет», — возмутился он, но я уже не обращал на его слова никакого внимания. Все-таки обстрел продолжался, и здания в городе складывались одно за другим. Приходилось стрелять выборочно, чтобы не задеть мирных жителей, и каждую цель перед обстрелом проверять. В итоге было разрушено порядка 20 крупных зданий и еще 30 домишек поменьше, после чего я приказал переходить ко второй фазе наказания. Танки рыкнули мощными двигателями, и из выхлопа вырвались черные тучки с приятным запахом недогоревшей солярки. Только этим бы и дышал, хотя организм говорит, что полезного в этом ничего нет. Вскоре мы подобрались к городу, и одна за другой боевые машины стали врываться внутрь через разбитые ворота. Это довольно опасное мероприятие, ведь подобная техника предназначена для ведения боя в открытом поле, тогда как в городе они становятся уязвимы и далеко не всегда могут повернуться к врагу своей самой защищенной частью. Из окон домов, то и дело, стали вылетать магические атаки, зачарованные стрелы, а пару раз в башню танка ударили из осадной баллисты. Машина сразу замерла, и из всех щелей повалил дым, но этот танк тут же зацепили крюками два других и потащили его в сторону выезда из города, параллельно осыпая все вокруг множеством снарядов. По нам били чем попало и сразу отовсюду, но мы все равно продвигались к своей заветной цели, не обращая внимания на утраты и повреждения. «Ты можешь поточнее сказать, где это?» «Не выдержал я. Да скоро уже приедем. Вот тут налево», — крикнул он механику, и тот резко развернул машину. «Прямо 100 метров и направо», — скомандовало божество, и наш водитель четко выполнил указание. «Все, почти на месте. Еще немного». Минут 10 мы кружили по узким улочкам, и все это время приходилось вести непрерывный огонь по противнику. Но в какой-то момент мы все же смогли добраться до площади, которую так долго искали. Эту площадь окружали особняки, явно принадлежащие знати. Все украшены золотом и магическими огнями, вокруг домов высокие заборы с рунной защитой. Но нас интересовал только один, самый крупный дом. «Начинаем», — передал я по рации приказ, и наша машина сорвалась с места, взрывая под собой землю и отбрасывая назад груды камней. Параллельно нам ускорился еще один танк, и когда мы поравнялись с домом, я активировал подготовленное заранее заклинание под названием «Кровавая цепь». «Врубай форсаж», — прокричал я и едва сдержал свой фирменный злобный хохот. «Хи-хи, ограбление века». Лабладут своих эмоций не сдерживал и смеялся так, что даже завидно. Танки врезались в здание и прошили стену насквозь, а дальше мы стали действовать вслепую. Разве что раз в пару секунд чувствовались удары о внутренние перегородки, но они также, как и наружные стены, просто рассыпались в крошку. «Вперед! Я зацепил!» — крикнул в рацию, как только кровавая цепь натянулась, словно струна. «Убираемся из города!» Представители правительства и высшей знати города собрались в защищенной комнате без окон. Со всех сторон это помещение окутано непроницаемой защитной пеленой, и на всякий случай поверх энергетического купола создан иллюзорный, чтобы скрыть их местонахождение. А то одной только защиты против этих стальных монстров явно недостаточно. В центре комнаты стоял кристалл связи, через который подданные периодически рассказывали о последних новостях. Так что правители четко знали, что враг не справляется с захватом города, и потому были расслаблены. Как минимум сюда они не пробьются, а это самое главное. Да и если пробьются, прямо сейчас группа лучших начертателей готовит стены для встречи с остальными монстрами. Они создают сложные руны, делают заготовки, чтобы дать достойный отпор. Их услуги обошлись для казны города совсем недешево, но если благодаря их усилиям удастся вышвырнуть противника из города, это того стоит. Да и по договору оплата будет произведена только после того, как ни одного врага не останется внутри городских стен. Можно сказать, это гарантия и мотивация для начертателей. А ведь правильное решение, господин Нертрон, что вы отозвали стражу из бедных районов, проговорил один из лордов, что сидел в удобном кресле и попивал вино. Ну а что мне оставалось делать? Пожал плечами правитель города. Теперь вся стража охраняет центр города и наши дома. А бедняки, они ведь как крысы, в любом случае выживут. Спрячутся в щели, залезут в канализацию и переждут, усмехнулся он. Главное, чтобы до дворца не добрались, согласился другой аристократ. А то тут щелей мало, залезать некуда. Да и мне, он похлопал себя по выпирающему животу и расхохотался, не пролезть ни в какие щели, ха-ха. Собравшиеся тоже рассмеялись и решили заказать себе еды с доставкой через пространственный артефакт. Где-то снаружи изредка звучали приглушенные взрывы, но они уже привыкли. Главное, что взрывается где-то далеко. Возможно, враг сможет добраться до квартала торговцев, но те тоже должны прекрасно справиться. Купцы успели нанять себе небольшую армию, и если враг проберется к ним, так будет даже лучше, не придется тратить верную стражу. Предлагаю выпить за следующий поход на иномерцев. Поднял бокал один из лордов, и остальные поддержали его пост. Комната наполнилась радостными возгласами, и мужчины стали обсуждать между собой, как совсем скоро они купят целую армию и поведут ее в бой. «Господа, враг бежит!» Кристалл в центре комнаты резко ожил и засверкал. Их стальные колесницы развернулись и бросились из города. «Да, значит, совсем скоро мы нанесем ответный удар!» Обрадовались аристократы. Но бежит враг не один. Вместе с ними бежит городское банковское хранилище. Добавил голос из кристалла, и артефакт сразу отключился. Скрежет, лязг, звон, треск, рык двигателей. Все это смешалось в единый гул, но для меня это звучало как прекрасная музыка. Если прислушаться, можно даже услышать, как звенят мои золотые монетки. А этих монеток там немало. Все-таки в хранилище размещена не только казна города, но и сбережения аристократов, что тоже очень важно. Ведь именно они собрали основную часть войск, которая пришла захватывать мой замок. Да, хранилище у них было немаленькое, размером, пожалуй, с целую комнату, и оно доверху забито золотом. Зачем мне столько? Все-таки мое хранилище даже крупнее, и золота мне хватит даже на старость. А не знаю, зачем. Надо и все. Тем более, это иномирное золото, из него и артефакты можно делать, и просто продавать монетки коллекционерам, или сложить поверх кучи в свое хранилище и периодически на него смотреть. В любом случае, применение мы найдем. Не понимаю, помотал головой Лабладут. Просто не понимаю. Молодой ты еще, похлопал его пальцем по плечу. Главное, и самое приятное, этого золота теперь не будет у врага. Да, это и есть основная цель операции. А то оставь я им золото, они бы уже завтра бросили клич по этому и соседним королевствам, чтобы собрать новых наемников. Этот мир большой, люди плодятся быстро, а ресурсов на всех не хватает. К жестокости им не привыкать, вот и становятся обычные работяги наемниками, чтобы за короткий срок добыть побольше денег и жить припеваючи. Хотя, я бы сказал, что простой рабочий не станет на эту дорожку. Ведь чтобы пойти и начать убивать за деньги, как минимум, нужно обладать определенным складом характера. Я про другое, бать, усмехнулся Лабладут. Ты о чем? Я не понимаю, почему мы так раньше не делали. Сколько тут еще таких городов по всему миру? Может, поедем дальше, а?